Глава 14. Ну вот она, третья база. Теперь пора в дом. Примечание. Положение игры в бейсболе. Конец примечания. Гай, распластавшись за валуном, прикидывал, как ему проскочить следующие 20 ярдов. Из укрытий на пути к цели была только пара кустиков, да жалкое подобие дерева. Он ясно видел ствол АК-47, торчащий из-за выступа, да так близко, что мог буквально доплюнуть до него. А вот достать никак не мог. Не спеша он приподнялся на корточки и приготовился сделать последний рывок. Очередь прошлась по камням. Он тут же снова припал к земле. «Что за сумасбродная идея, Барнард? Самая сумасбродная за всю твою жизнь». Он взглянул вниз и увидел Мейтленда, который подавал ему какие-то знаки. Что, черт возьми, он пытается сказать, ему было неясно. Но Гаю показалось, что Мейтленд просил его подождать, не спешить. Но времени и так оставалось в обрез. Он уже заметил нескольких человек в хаке, пробирающихся через кустарник к подножию скалы. Там-то и были ловушки. Господи, пусть они притормозят, ведь нам так нужно немного времени. И тут он скорее услышал, чем увидел, как один из них провалился в яму. Пронзительный вопль эхом отскочил от скалы. Вопль человека, налетевшего на настил из торчащих кольев. А за ним донеслись крики и охи солдат, вызволяющих своего товарища из ямы. «Это на затравку, ребятки», — подумал Гай злорадно. «Увидите, что дальше будет». Боевики не заставили себя ждать, и после громкой команды стали вскарабкиваться по тропе вверх на скалу. Как раз туда, где их ждала новая ловушка, натянутая леска, от которой валилось дерево. Но теперь нападающие были начеку. Они знали, что каждый шаг мог обернуться сюрпризом, и наметанным глазом видавших виды в лесных боях высматривали опасность везде, за каждым камнем, каждым кустом. «Ну вот, теперь нам, пожалуй, осталось одно», — подумал Гай, — «молиться». И тут он услышал, все услышали знакомый рокот, и это заставило их поднять головы в небо. Вертушки. В этот самый момент, когда глаза всех были устремлены в небо, Гай бросился вперед. Враг не ожидал этого, но у него было лишь мгновение, чтобы выстрелить. Отчаянно застрекотали автоматы. Пули взрыхляли землю и выбивали из нее пыль, но Гай был уже на полпути, и ему оставалось миновать пару кустов. Время вдруг замедлилось. Каждый шаг длился вечность. Он видел клубы пыли, бьющие из земли под ногами, услышал крики вдали и глухой удар упавшего на боевиков дерева. Гай прыгнул рыбкой в воздухе и приземлился на выступ. Время понеслось, как пуля. Он выхватил АК из рук покойника и, прицелившись, открыл огонь. Один из солдат, открытый для прицела, тут же повалился. Другие, укрываясь, метнулись в чащу джунглей. Две жертвы ловушек лежали мертвыми на тропе. «Добро пожаловать в каменный век, Рэмбо!» Гай прекратил стрельбу, когда враг скрылся из вида и был готов бить снова при малейшем движении. Но что это за затишье? Он снова поднял глаза в небо в поисках вертолетов, но к своему ужасу увидел, что они удаляются, превращаясь в неприметные точки на фоне безбрежной синевы. И почти сразу услышал крики по-вьетнамски снизу и увидел столб дыма, поднимающийся вдоль скалы. Это был самый черный и самый замечательный дым, что он видел в своей паршивой жизни. Он был создан руками жителей пещеры. Скала была охвачена огнем. Он тут же с надеждой стал снова всматриваться в небо. Через пару секунд снова появились две точки, словно две мухи, кружащие над самой линией горизонта. Ему это казалось? Или они действительно приближались? У подножия скалы опять что-то зашевелилось. Он посмотрел вниз и увидел две фигуры. Они отделились от зарослей и подошли к скале. Гай машинально вскинул оружие и собрался было выпустить очередь, но тут разглядел одну из фигур, и палец его застыл на спусковом крючке. Внизу стоял налетчик, захватив жертву и прикрываясь ею. Даже отсюда Гай легко узнал лицо жертвы, бледное и беспомощное. «Бросай оружие, Барнард!» — послышался из-за кустов чей-то голос, отрикошетивший от скалы. Это был до боли знакомый голос. Гай сохранял стойку снайпера, палец на крючке, щека вплотную к автомату. Он отчаянно напрягал мозги, как бы ему вызволить Вилли живой из лап налетчиков. Обмен. Ничего больше не оставалось. Его жизнь в обмен на ее. Пойдут ли они на это? «Я сказал, брось!» — снова крикнул призрак. Захватчик приставил ствол пистолета к голове Вилли. «Или ты хочешь увидеть, что пуля может сделать с этой симпатичной мордашкой?» «Подождите!» — крикнул Гай. «Мы можем обменяться». «Никаких обменов!» Пистолет нацелился в голову Вилли. «Нет!» — отчаянный вопль Гая отскочил от скалы. «Тогда бросай оружие сейчас же!» Автомат выпал из рук Гая. «Пни его в сторону!» «Ну же!» Гай оттолкнул оружие ногой. Автомат соскочил с выступа и брякнулся на камни внизу. «Выходи, чтобы я тебя видел!» «Давай, давай!» Гай медленно поднялся на ноги, ожидая града пуль. «А теперь спускайся!» «Давай, давай, слезай оттуда!» «И ты, Мейтленд, живо давайте! У меня что, времени навалом?» Гай сошел по тропинке вниз. Когда он спустился, Мейтленд, плененный, уже стоял там, руки за головой. Гай мог думать только о Вилли. Он видел, что ей досталось, майка изодрана и вся в крови, лицо белее снега. Но взгляд ее был полон небывалой отваги, словно говорил: «Не волнуйся за меня, я в порядке, и я люблю тебя». Налетчик ухмыльнулся и приопустил пистолет. Гай тут же узнал его. С ним он столкнулся на террасе в отеле в Бангкоке. Таец-киллер. А может, и вьетнамец? «Здравствуй, Гай», — раздался до боли знакомый голос. Человек шагнул вперед, и лучи осветили его могучие плечи, которые, казалось, вот-вот разорвут на нем гимнастерку. «Это же он! Фраер Так!» — догадался Мейтленд вслух. «Тоби?» — произнес Гай. «Да, это все я», — улыбнулся Тобиас Вульф. Он стоял как скала, а на лице отразились смесь радости, победы и сожаления. «Я не хотел убивать тебя, Гай». «Веришь, нет? Я приложил все усилия, чтобы этого не случилось». «Это почему же?» — горько усмехнувшись, спросил Гай. «Должок у меня, помнишь?» Гай с презрением взглянул на его ноги. «Ты можешь ходить». Тоби пожал плечами. «Ты же знаешь эти военные госпитали. Врачи сказали, что дело мое плохо, что помочь они тут не могут, и просто отвернулись. Задвинули меня подальше и забыли. И, как выяснилось, зря. Сначала я стал чувствовать пальцы ног, потом зашевелил ими. Нет, я не стал сообщать про это наверх. Так мне даже удобнее было вставать на ноги. В этом прелесть паралича. Никто от тебя ни хрена не ожидает. Ну и чек за инвалидность каждый месяц тоже не помешает. Вот уж поднялся. А что? Все по понятиям. Наши шишки наверху должны мне за годы безупречной службы. Он бросил взгляд на Мейтленда. Вот только он мне мешал. Единственный свидетель с того рейса 5078. Я слышал, что он выжил, но никак не мог напасть на его след. Он прищурился на небо. Шум вертушек усилился. Они подлетали все ближе на дымовой сигнал со скалы. «Время!» — сказал Тоби и, обернувшись к своим людям, крикнул. «По коням!» И сразу же его команда, живо, но без суеты, устремилась в лес. Тоби, посмотрев на киллера, кивнул. «Знаете, что делать, мистер Сианг?» Сианг толкнул Вилли вперед. Гай подхватил ее, и они вместе упали на колени. Времени уже не было прощаться, произносить последние слова. Гай лишь обхватил ее всю в тщетной попытке закрыть от пуль. «Кончай!» — приказал Тоби. Гай взглянул на него. «Увидимся в аду!» Сианг поднял пистолет и нацелил его прямо в голову Гая. Вжавшись друг в друга, Гай и Вилли ждали хлопка. Ждали затмения. Пистолет жахнул, и они оба дернулись. В недоумении Гай осознал, что по-прежнему стоит на коленях. По-прежнему дышит. «Что за черт? Я жив? Мы оба живы?» Он вовремя поднял голову и увидел Сианга. В окровавленной рубашке тот рухнул на землю. «Вон она! Там!» — завопил Тоби, тыча в сторону леса. В тени деревьев стояла она, сжав в руках допотопный пистолет. Лан стояла недвижимо, словно в шоке от содеянного. Один из бойцов прицелился в нее. «Нет!» — заорал Мейтленд и бросился на него. Прогремел выстрел, и они оба, свалившись, сцепились в схватке. Сверху заголосили, и Гай с Вилли припали к земле в тот момент, когда со скалы посыпались стрелы. Тоби взвыл и упал на землю. Остатки его армии бросились в рассыпную. В суматохе Гай и Вилли нашли укрытие, но как только они спрятались за валуном, до Вилли дошло вдруг, что отца с ними нет. «Папа!» — закричала она. Мейтленд лежал окровавленный в 10 ярдах. Вилли было ринулась к нему, но Гай удержал ее. «Ты что, спятила?» «Я не могу оставить его там». «Подожди, пока дорога будет чистой». «Но он ранен. Ты ничего не сделаешь». Всхлипывая, она пыталась протестовать, но ее заглушили подлетающие вертушки. Военный вертолет завис прямо над ними. Летчик опустил машину в проем между деревьями, бережно коснулся перекладинами земли. В тот же момент, как машина приземлилась, из нее выскочило 5 вьетнамских солдат и за ними командир. Он указал на Мейтленда и выпалил указание. Двое поспешили к раненому. «Пусти меня», — сказала Вилли и вырвалась из рук Гая. Он смотрел, как она побежала к отцу. Бойцы уже достали аптечку. Двое бежали к ним с носилками. Гай снова перевел взгляд на вертолет, из которого вышел еще один пассажир и, пригибая под лопастями голову, направился к Гаю. Они постояли вместе, не произнося ни слова и глядя одобрительно на поднимающиеся облака дыма. Огонь, казалось, поглотил всю скалу, с которой уже сбежали вниз все до последнего жители. «Потрясающий сигнальный огонь», — произнес министр Транх и поглядел на Гая. «Вы не ранены?» Гай мотнул головой. «У нас есть потери. Там, на скале. Надеюсь, с детьми все в порядке. Думаю, что так». Он обернулся и посмотрел на Вилли, идущую к вертолету за носилками отца. У двери она остановилась и посмотрела на него. Гай дернулся к ней. Он захотел обнять ее и сказать то, чего он не говорил ни одной женщине на свете. Это нужно было сделать сейчас, пока еще есть возможность, пока она рядом и к ней можно прикоснуться, обнять ее. Дорогу ему неожиданно преградил солдат. «Назад!» — приказал он. Пыль заволокла Гаю глаза, когда вертолет завращал пропеллером. Сквозь вихрь листьев и веток Гай видел, как военный на борту вертушки кричал, чтобы Вилли забиралась внутрь. Взглянув последний раз через плечо на Гая, она послушалась. В открытую дверь ему все еще было видно ее лицо, обращенное к нему. С тоской он взирал на вертолет, уносящий с собой ту, которую он любил. Стрекотание лопастей затихло вдали, а он все стоял и смотрел в безоблачную синеву. Вздохнув, он повернулся к министру Транху. Тут только он заметил, что был еще кто-то, кто с такой же тоской провожал вертолет. У самого леса стояла Лан, взгляд ее был направлен в небо. Как хорошо, что она выжила. «Мы рады видеть вас живым», — сказал министр. «Как вы нас нашли?» «Один из жителей деревни добрался до Накхуанга сегодня рано утром. Мы были обеспокоены вашим исчезновением», — министр Транх покачал головой. «Вы большой мастер усложнять положение вещей, мистер Барнард, по крайней мере для нас». «Я был вынужден, просто не знал, кому верить. Я и сейчас-то не очень уверен», — сказал Гай, покосившись на спутника министра. «Выпьем же», — предложил Додж Гамильтон, наклоняясь над стойкой бара отеля. «За славный бой». Гай угрюмо уставился на свой стакан с виски и произнес. «Не бывает славных боев, Гамильтон. Бывают лишь неизбежные бои». «Ну что ж», — широко улыбаясь, Гамильтон поднял стакан. «Тогда выпьем за неизбежность». Это рассмешило Гая. Хотя ему сейчас было не до смеха. Но ведь надо бы и отпраздновать. Испытания были позади, и он впервые за много дней вновь чувствовал себя человеком. Выспавшись, приняв душ и побрившись, он мог наконец-то спокойно смотреть на свое отражение в зеркале. «Пусть разница и небольшая», — понуро подумал он, — «она все равно не увидит». Для него было настоящей мукой остаться без нее. Вилли так и стояла перед глазами, грустно глядя на него через плечо перед тем, как забраться в вертолет. Ни прощаний, ни напутствий, только этот взгляд. Ах, если бы можно было стереть его из памяти. Но нет, он не хотел этого. Чего он хотел, так это чтобы все повторилось. Гай поставил стакан с виски на стол и вымученно улыбнулся. «Как ни крути, Гамильтон», — сказал он, — «а ты таки заполучил свой сюжет». «И даже больше, чем я ожидал». «Думаешь, потянет на первую полосу?» «Еще как потянет. Здесь есть все. И ожившие призраки войны, и бывшие враги, сплотившиеся на поле брани, и счастливый конец. Эта история просто просится в печать. И все же...» Он вздохнул. «Ее, скорее всего, задвинут на последние страницы газеты, чтобы освободить место для каких-нибудь скабрезных слухов из жизни королевской семьи. Как будто судьба человечества зависит от того, кто и что натворил в стенах Букингема». Гай покачал головой и хмыкнул. «Мир не меняется». «Как там Мейтленд? Поправится?» Гай поглядел в небо. «Думаю, да. Вилли звонила из Бангкока пару часов назад. Мейтленд в состоянии перенести переправку. Его везут в Штаты? Да, сегодня вечером. Гамильтон выпрямился. А ты разве с ними не едешь? Не знаю. Мне надо кое-что закончить, подтянуть кое-какие хвосты. К тому же ей не до меня будет. Он опустил глаза на стакан с виски, припомнил их последний разговор по телефону. Связь была отвратительная. Сплошные помехи, приходилось все время орать в трубку. Она звонила из больницы. Ему же предстояла встреча с вьетнамскими представительными лицами, так что обстановка едва ли располагала к романтической беседе. И все же он готов был на любую откровенность, намекни она хоть одним словом, что желала бы этого. Взамен они обменивались казенными: «Как дела? Как твоя рука?» «Рука нормально, вся в бинтах, ну и спешная пока». Он повесил трубку в уверенности, что все кончено. «Может быть, это и к лучшему», — думал он. «Любой дурак знает, что военные романы недолговечны. Когда лежишь в траншее в обнимку с женщиной и пули свистят над головой, влюбиться нетрудно. Но теперь-то они вернулись в нормальную жизнь. Он ей был больше не нужен, а он внушал себе, что не нуждается в ней, ведь раньше ему никто не был нужен». Он осушил свой стакан. «В любом случае, Гамильтон, — сказал он, — думаю, что мне будет что рассказать своим, когда я вернусь домой. Как я воевал во Вьетнаме уже во второй раз, но теперь уже на стороне противника». «Тебе никто не поверит». «Пожалуй». Гай перевел взгляд на портрет на стене. С полотна совершенно по-отечески улыбался Хо Ши Мин. «А ведь я хочу кое в чем признаться тебе». Гай вновь посмотрел на своего товарища по стакану. «В какой-то момент меня так обуяла паранойя, что я подумал, ты из ЦРУ». Гамильтон взорвался от смеха. «Нет, ты прикинь», — сказал Гай, тоже смеясь. «Из всех возможных персонажей я выбрал тебя». Гамильтон, не переставая улыбаться, поставил свой стакан на стойку. «По правде говоря», — сказал он не сразу, — «так и есть». Наступила тишина. «Что?» — произнес Гай. Гамильтон не отводил взгляда. Лицо его не выражало ничего, кроме затаенного удовольствия. «Генерал Кистнер кланяется. Он рад был слышать, что ты цел и невредим». «Так тебя Кистнер послал?» «Нет, он тебя послал». Гай напрягся. «Ты что-то не понял? Я с этими людьми никаких дел не имею. Все это время я был сам по себе и...» «Да неужели?» В улыбке Гамильтона появилась чертовщинка. «Что за счастливый случай? Ты не находишь?» «Я про вашу встречу с мисс Мейтленд на вилле Кистнера. А каковы были происки судьбы, когда шофер ее взял, да и испарился?» «Это как раз, когда ты был на пути обратно в город». Гай опустил глаза на свой стакан, покрутил в нем спиртное. «Это все было подстроено», — пробормотал он. «И встреча эта, которую мне Кистнер назначил...» «Назначил, чтобы дороги ваши с мисс Мейтленд пересеклись. Она ступила на опасную территорию. Вот-вот поплатилась бы. Мы знали, что ей нужна помощь. Но нам нужен был кто-то совершенно не связанный с конторой. Кого не узнали бы вьетнамцы? Ты оказался как раз тем человеком». Кулаки Гая сжались над барной стойкой. «Всю грязную работу на меня». «Ты сослужил службу дядюшке Сэму. Нам было известно, что ты вынужден лететь в Сайгон, что знаешь страну и немного язык. Знали мы и про твое, скажем так, щекотливое прошлое». Он значительно поглядел на Гая. «Они все знали», — думал Гай. может быть, и всегда знали. Он проговорил с расстановкой. «А те люди из Aerial Group?» «Ах, ну да, Aerial. Название-то приятное, на слух. Правда?» «А это не что иное, как имя самой младшей внучки Кистнера». Гамильтон улыбнулся. «Ты можешь не волноваться, Гай. Мы умеем хранить тайны, в особенности, когда видим, что для нас хорошо постарались». «Ну а что, если бы вы ошиблись на мой счет?» «Что, если бы я работал на Тоби Вульфа? Я мог бы убить ее». «Не мог бы. Но ведь у меня темное прошлое. Разве не так?» «Уже нет, Гай. Даже с твоим прошлым ты гораздо чище, чем любой патриот Арун в Вашингтоне». «С чего бы это?» Гамильтон пожал плечами. «Мы знаем про тебя столько, что ты бы и не поверил. Про тебя и про всех». «Но вы не могли предугадать моих действий. Действий Вилли. А что, если бы она послала меня куда подальше?» «Что ж, да, риск был. Но она привлекательная особа, а ты находчивый малый. Вот мы и понадеялись, что между вами проскочит искра». «И проскочила», — думал Гай. «Еще как проскочила, чтоб тебя, Гамильтон». «При любом раскладе ты получишь то, чего так хотел. Никто не заикнется о твоем прошлом», — сказал Гамильтон, кладя несколько купюр на барную стойку. «Но о денежном вознаграждении, боюсь, придется забыть. Бюджет не позволяет. Но тебя должно утешать то, что ты послужил на пользу отчизне». Тут Гай разразился несмолкаемым приступом смеха. Он хохотал до слез. И так громко, что на него оборачивались. «Я что, пропустил какую-то шутку?» — вежливо осведомился Гамильтон. «Да», — сказал Гай. «Надо мной пошутили только что». Продолжая хохотать, он покинул бар.